Пока шла эта беседа, Сибилл внимательно изучал комнату, разглядывая странную обстановку. Он, в отличие от Пьемура, редко делал поспешные выводы. «Так этот Айвас находится здесь с первых дней пребывания человека на Перне?» Сибилл тихонько свистнул. Потом похлопал по гладкой панели и еще раз окинул взглядом помещение. «Где же он хранит свои летописи?» «Джексон сказал, что он показывал вам удивительные картины прошлого». «Ответь ему сам, Айвас!» – самоуверенным тоном предложил Пьемур. Ему хотелось взглянуть, как Сибилл или Миноли, которая только что вошла в комнату, будут общаться с удивительной системой. «Айвас!» – позвал он. «Перед тобой Сибилл, главный орфист Перна, сменивший на этом посту мастера Робинтона, и Миноли, наш самый талантливый сочинитель мелодий». Айвас не откликался. Пьемур почувствовал, как в нем закипает раздражение. «Они привезли тебе летописи!» Айвас продолжал хранить молчание. «Может быть, он использовал всю энергию солнечных панелей?» – предположил Пьемур, стараясь говорить самым беспечным тоном, а сам ломал голову, как бы заставить Айваса отвечать. Он хмуро покосился на темный экран, в уголке которого пульсировал зеленый свет. «Эта упрямая штука не спит, значит, слушает». «Ничего не понимаю», — сказал он друзьям, обескураженный неожиданной заминкой. «Ведь перед тем, как вы появились, он болтал со мной, как заведенный». «Ох, чтоб тебе ни скорлупы, ни осколков!» Пьемур с размаху хлопнул себя ладонью по лбу. «Ведь ни тебя, ни Миноли еще не внесли в его список». «Что за список?» — недовольно нахмурился Джексон. Пьемур устало вздохнул и шлепнулся на ближайший стол. «Список людей, которые имеют право с ним говорить. Мастер Робинтон и те, кто были с ним, решили пока ограничить допуск к Айвасу». «Но я-то уже был здесь!» – воскликнул Джексон, оскорбленный в лучших чувствах. «С тобой он, скорее всего, станет говорить, если Сибилл и Миноли выйдут. Решено, что для того, чтобы Айвас внес кого-либо в список допущенных, необходимо присутствие предводителя Вера, главного мастера и лорда». «Но я лорд Руата», — начал Джексон. «Зато Пьемур пока еще не главный мастер. К тому же здесь нет ни одного предводителя Вера», — с усмешкой заметила Миноли. «Я вижу, Айвас всегда держит слово, в отличие от тебя, врунишка Пьемур. Но сейчас такое удобное время. Айвас мог бы познакомиться с нашей историей. Пока здесь все тихо, спокойно, и пока не вернулся Фандарел сотни подмастерьев, ведь они завладеют Айвасом всерьез и надолго». Пьемур огорченно потирал лоб. Он устал. Начали сказываться события этого волнующего дня. «Но ведь я, надеюсь, есть в списке?» — с оттенком высокомерия осведомился Джексон. «Есть. В нем ты, я, Дженсенс, мастер Робинтон и все, кто был в комнате, когда Айвас проснулся. И он разговаривал с тобой, когда ты был один», — сказал Джексон. «Может быть, если Сибилл с Миноли выйдут, как мне не жаль вас об этом просить, он согласится говорить со мной, и я смогу ознакомить его с летописями». «Мы это как-нибудь переживем», — ответила Миноли и, взглянув на Сибилла, увидела, что тот кивнул в знак согласия. «Здравый смысл и неизменное добродушие — вот лишь два качества из многих, за которые Миноли любила и уважала своего супруга». «Пьемур, в комнатах полно свободных тюфяков. У тебя такой вид, будто ты спишь на ходу. Вы с Сибиллом ложитесь в комнате мастера Робинтона, а я устроюсь рядом с Дженсис. Если этот ваш Айвас ждал, сколько оборотов, Джексон?» 2500. Она слегка содрогнулась, представив себе такой срок. «То уж мы как-нибудь подождем до утра». «Мне бы не хотелось оставлять Джексона одного», — промямлил Пьемур, хотя перспектива прилечь его весьма манила. Последняя кружка кла не помогла побороть накопившуюся усталость. Миноли взяла его за руку. «Я готова тебя уложить, как своего маленького робса». Она рассмеялась, когда юноша негодующе фыркнул. «Ты совсем как мастер Робинтон. Никогда не умеешь о себе позаботиться. Ступай, поспи хоть немножко. И ты тоже, Сибилл. Завтра? Нет, здесь это уже сегодня. Все наверняка будут метаться, как безмозглые птицы, но нам надлежит сохранять выдержку и спокойствие». Когда двери за друзьями тихо закрылись, Джексон обратился к машине. «Айвас, теперь я здесь один». «Это очевидно». «Так значит, ты выполнял уговор?» «Это мой долг». «Отлично. А мой долг — показать тебе летописи, в которых запечатлена наша история. Это пожелание мастера Робинтона. Клади, пожалуйста, страницы текстом вниз на освещенную панель. Осторожно отдавай себе полный отчет в том, что мастер Арнор, главный архиварий цеха орфистов, спустит с него шкуру, вздумая он повредить хоть одну драгоценную страницу». Джексон открыл первую летопись, текущее прохождение, первый оборот, и положил на мерцающую зеленую панель. «Следующую». «Как? Я ведь едва успел ее положить!» — воскликнул Джексон. «Считывание происходит почти мгновенно, лорд Джексон». «У нас впереди долгая ночь», — заметил юноша, послушно открывая летопись на следующей странице. «Подмастерье Пеймур сказал, что твой белый дракон — исключительное животное, обладающее множеством необычных качеств», — вдруг проговорила Айвас, «которое компенсирует его малый рост, белый цвет и отсутствие интереса к противоположному полу». «Интересно, что там Пеймур наговорил о Рути?» — недовольно размышлял Джексон, хотя и знал, что друг одинаково предан и ему самому, и его белому дракону. «Подмастерье не ошибся, когда сообщил мне, что Рут умеет перемещаться во времени и всегда знает, в каком времени он находится». «Все драконы умеют перемещаться во времени, во всяком случае в прошлое», — рассеянно ответил Джексон. Все его внимание было сосредоточено на страницах летописей, которые он старался перелистывать осторожно и в то же время проворно. «Но полеты во времени запрещены?» «Полеты во времени опасны». «Почему?» Джексон пожал плечами, открывая новую страницу. «Дракон должен точно знать, в какое время собирается попасть, иначе он может вынырнуть из промежутка в том же месте, которое он занимал в более ранний момент или слишком близко от него. И то, и другое считается опасным, предполагать, что в этом случае и всаднику, и дракону грозит гибель. Столь же неразумно отправляться туда, где ты еще никогда не бывал, поэтому и не следует перемещаться в будущее. Неизвестно, будешь ты там в это время или нет». Джексон помолчал, расправляя страницы. «Самый замечательный полет совершила Лесса. Подмастерье Пеймур так и сказал мне. Беспримерный подвиг, но едва ли дело обошлось без неблагоприятных последствий. Прецедент телепортации так и не получил исчерпывающего объяснения. И, судя по рассказу Пеймура, слишком долгое время, проведенное в подобном путешествии, приводит к различным отклонениям. Ты со своим белым драконом тоже летал через временной промежуток?» «Ты правильно запомнил название», — хмуро заметил Джексон, надеясь, что его тон пресечет дальнейшие расспросы. «Ну, а и вас не человек», — напомнил себе молодой лорд, «и навряд ли он по тону или по словам может уловить, что я не особо желаю распространяться на эту тему». «Слушай», — он произнес, — «об этом случае мало кому известно». «Понял», — к удивлению Джексона ответила Айвас.